Глава восьмая. Плюшевые игрушки, шкафы с платьями, стол с последней моделью яблочного девайса, планшеты и кровати с балдахином. Закрытым балдахином. Напротив него стояли на коленях два священника. Один помоложе, другой уже в возрасте. По правой и левой половине его тела спускались хвосты фиолетового шарфа. Ну или как там называлась эта хрень у экзорцистов. Они держали перед собой священное писание. Порой опрыскивали балдахин святой водой, в курильнице тлел ладан. «Помогает!» — воскликнул тот, что помоложе, когда увидел, как зашипела и закипела святая вода в бутылке. «Святая вода работает!» «Очень жаль разочаровывать», — скривился Алекс. Ему было физически больно находиться в этом помещении. «Но нет, не работает. Только если на меня». Риза предусмотрительно осталась за порогом. Пороги. Они обладали куда большей силой, чем думали смертные. Даже в век, когда магия стала обыденностью, старые, во многом уже бесполезные знания оставались уделом избранных. «Тёмный», — процедил поднявшийся с колен старый экзорцист. «Что ты здесь?» «Мистер Берт», — указал Алекс на стоявшего рядом отца девочки. «Решил обратиться к более компетентным органам. Так что, святоши, давайте, сворачивайте свой цирк и проваливайте. Вы мешаете работать профессионалам». Экзорцист перевёл взгляд на хозяина дома. «Кайл, мы ведь это и обсуждали, и...» «Речь идёт о спасении жизни моей дочери», — перебил Кайл. «При всём уважении, святой отец, у вас был шанс, видит Бог». Алекс скривился, Кайл действительно верил. «Даже не один, не получилось». «Но ещё может и получиться», — настаивал святой отец. «Одумайся, речь идёт не только о жизни, но и о душе твоей дочери». «Я знаю», — рявкнул Кайл, разом показывая, из какого теста он сделан. «Сначала я спасу ей жизнь, а уж затем займусь душой». Экзорцист посмотрел на Алекса. «Если останется что спасать». Проходя мимо, он специально сделал так, чтобы нагрудный крест, качнувшись, задел плечо Дума. «Вас когда-нибудь прижигали калёным железом?» «Мы будем внизу, на случай, если что-то пойдёт не так». «Спасибо, святой отец», — кивнул Кайл, пропуская святоши за спину. Дворецкий тут же повёл их вниз по лестнице. «Проветрить бы!» Алекса буквально ощущал, как в воздухе витали следы чьей-то веры, искренней и чистой, направленной во благо. Худшее из ощущений, которое может испытывать чёрный маг. Сродни тому, как стоять в шаге от взорвавшегося атомного реактора. Лишний час, проведённый в таком месте, мог дорого обойтись Алексу. Когда заметили симптомы? Дум проходил мимо игрушек, проводил ладонью над платьями. Иногда пальцы покалывало, но чаще нет. «Неделю назад», — ответил, прикусывая губу Кайл. «Сначала подумали, что это переходный возраст и усталость, но...» «Значит, всё произошло примерно месяц тому назад», — перебил Дум. «На одежде и личных вещах следов нет, только общий магический фон города. Куда-нибудь ездили в последнее время?» «Да, особо нет. В отпуск только». «Куда?» «Мальдивы», — ответил Берт. «Ничего особенного». «Ага, ничего особенного. Дум тоже бы хотел такой неособенный отпуск». «Проклятие, да он бы вообще на любой согласился». «А пересадка в Мадриде?» «Да, а как вы догадались?» Алекса с Ризой переглянулись. Все тёмные знали о вспышке демонической активности в Мадриде. С чем она была связана, никто так и не выяснил. Что-то вроде спонтанного всплеска, как вспышки на солнце. «Неважно», — только и ответил Алекс. «Всё, что касается моей дочери, мне важно, профессор», — с нажимом произнёс Кайл. «Разумеется, мистер Берт». Дом подошёл к балдахину. Серый пахло так сильно, что сложно было дышать. И вот с этим святоши пытались бороться молитвами и святой водой. Удивительно, как девочка до сих пор кони не двинула. «Где её мать?» «В гостиной. Под успокоительными. Она 3 дня не спала, так что даже и не зна. Приведите», — прибил Алекс. «Профессор, я не стану подвергать риску ещё и свою...» «Мистер Берт, давайте договоримся на берегу. Это вы обратились к нам, а не наоборот. Лично мне глубоко плевать, что там произойдёт с вашей дочерью. Сожрёт её демон или нет, утащит в ад или нет. Мне глубоко насрать. Но мне не насрать на свою репутацию и на те 20 кусков, которые вы обещаете. Особенно на 20 кусков. Так что приведите сюда её мать или можете звать обратно святош». Алекса не знала, что именно из его речи подействовало на Берта, но тот набрал на смартфоне номер и попросил дворецкого привести Селина. Красивое имя, довольно редкое. Сам Алекс во время ожидания решил выбраться в коридор. Слишком сильно было присутствие Веры в этой комнате. Достаточно, чтобы хотелось курить. «Не рядом с детской!» Тут же встрял Кайл. «Поверьте, мистер Берт, табак — это последнее, что сейчас угрожает вашей дочери. Либо вы ее тушите, либо выметайтесь вон из моего дома». И вновь этот блеск в глазах, почти безумный. Какой может появиться только во взгляде человека, чей ребенок находится на грани жизни и смерти? Думба тушил сигарету. Ему нравится этот Кайл Берт, хороший отец. Будет жаль, если не получится. И столь же жаль, если все выйдет как надо. Вскоре дворецкий привел мать. Платиновая блондинка в спортивном мятом и пропавшем потом кофе и слезами в спортивном костюме. «Миссис Берт». Алекс из позволения дворецкого и Кайла взял ее за руку. «Меня зовут профессор Думский, и я пришел сюда помочь вашей дочери». «Профессора? Да, Роза, помочь». Взгляд ее, как и голос, был затуманен. «Но без вашей помощи мне не обойтись», — продолжил Алекс. «Вы ведь любите вашу дочь?» «Люблю, конечно, люблю. Моя маленькая роза, цветочек». «Вот и хорошо. Во всем мире не найти силы более великой, чем материнская любовь». Алекс повел Салин в комнату. Кайл было пытался перегородить им путь, но натолкнулся на Риза. «Не надо», — прошептала она. «Профессор знает, что делает». Они с Алексом успели обменяться взглядами, и эпитет «козёл» стал резко самым приятным из того, что читалось во взгляде ведьмы. Но другого пути не было, и Риза это знала. Поэтому пригласила Алекса, решив, что ей хватит и 2000 комиссионных. Дум усадил мать и ребёнка рядом с кроватью. «Все будет хорошо, миссис Алин. Если вы мне поможете, то мы обязательно спасем вашу дочь. Вы мне поможете?» «Роза, да, все, что потребуется». «Хорошо». Кивнул Алекс. Он подошел к балдахину и резким движением откинул его в сторону. «Сыну идей, кровь Соломонова!» — кричало создание, лежавшее на простынях. Связанное жгутами, оно слабо походило на маленькую девочку. Кожа, похожая на поверхность песчаника, открытые язвы с очащимся гноем, желтые глаза со зрачками-веретенами, захлебывающиеся слюной, извивающиеся змеями. Неустанно хрустящие пальцы, змеиный язык, разорванный на две части и кровоточащий. Раздутая челюсть, которая не была предназначена, чтобы вмещать ряды острых клыков. «Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты». «Латынь?» Алекса достал из бессменной мятой пачки одну сигарету и убрал ее за ухо. «Что-то очень стереотипно. Почему не на еухианском?» «Первый язык. Ты недостоин, чтобы слышать его. Жалкий мешок плоти и кость». «Ой, хватит уже!» Дум щелкнул пальцами. Закрылись язвы, пальцы с хрустом выпрямились, зрачки расширились, а радужка из кроваво-золотой вновь и стала нежно-карего оттенка. Сдулась и челюсть, исчезли ряды клыков, и девочка задышала спокойно и ровно. Внешне она перестала отличаться от мирно спящего ребенка. «Так просто?» — воскликнул Кайл. «Вы исправили...» «Нет», — прибил даже не Алекс, а Риза. «Профессор не изгнал демона. Лишь отправил его глубже, чтобы тот не вредил физическому телу Розы. Если та будет слишком слаба, то может погибнуть. Нельзя проводить экзорцизм ни светлый, ни темный, когда демон в стадии явления». «Глубже?» Кажется, это все, что услышал Берт. «Глубже куда?» «Это сложный вопрос», — ответил Алекс. «А теперь скажите мне, пожалуйста, где любила больше всего бывать ваша дочь?» «Больше всего в парке аттракционов», — перебила Селин. «Блядь. Но она так боялась клоунов». «Клоуны. Ну да, конечно». Алекс посмотрел на двери, но 18000 на дороге не валяются. «Сука». «Вы что-то сказали, профессор?» — переспросил Кайл. «Говорю, обожаю клоунов. А еще больше — парки аттракционов». После этого Дум достал из кармана складной перочинный нож и сделал им надрез на своей ладони. «Сейчас я сделаю то же самое с лбом вашей дочери», — решил он предупредить заранее. «Если все получится, то у нее останется шрам, и вы не сможете вывести его никакими способами, ни магическими, ни хирургическими. Скорее всего, ваша дочь изменится в характере, станет более замкнутой, нелюдимой. И потребуется помощь психиатра. Длительная помощь. Вы согласны на это?» «Да», — туманно протянула Селина. «Только спасите ее. В Кайле оставалось все меньше и меньше сил. «Хорошо», — кивнул Алекс. «Тогда начнем». Он протянул ножом между бровей девочки, а затем накрыл своей ладонью ее смуглую кожу. Чернокожий Кайл Берт в этот момент побледнел едва ли не так, что почти сравнялся цветом со своей женой. «Магия. Настоящая. Не та, что в линзах. Не та, которая позволяет швыряться в монстров огненными шарами. Настоящая магия была неуловима. Она дрожала на кончиках пальцев. Алекс обратился к ней, обратился к своим чувствам. Он позволил им уносить себя все глубже и глубже внутрь своей крови, в те времена, когда горстка обезьян отделилась от другой горстки обезьян. Потому что им открылось знание, когда первая из них взяла в руки палку и достала фрукт, который не могла достать прежде. И вместе с этим фруктом она получила знание. Знание, что его может отобрать тот, кто сильнее. Так появилось добро и зло. Так появились первые люди. Всего несколько обезьян. Далекие предки всех людей. Черных, белых, красных, желтых и каких-либо других. Все они лишь мешки плоти и костей. Потомки нескольких обезьян. Ты и я. Алекс позволил этому чувству наполнить себя. Стать частью себя, быть его проводником. Мы одной крови. Ты и я. Прохрипела девочка, повторяя древние как мир слова. «Мы одной крови». С этими словами реальность закружилась перед домом, и тот провалился внутрь. Ариза, вертя в пальцах свой браслет, наблюдала за тем, как Алекс, отключившись, распластался на теле одержимой Розы. «Что все это значит?» — спросил заправочный магнат. «Профессор отправился в сознание вашей дочери», — ответила она. «Демон запер ее там, где ей комфортнее всего, приняв облик того, кого она боится больше всего. Алекс уничтожит демона внутри ее разума и освободит». «А если не уничтожит, что тогда?» «Тогда они оба погибнут, и девочка, и Алекс». Но этого Ризы говорить не стала. «Всё будет хорошо», — только и прошептала она.